Глава 18. «Васька, ты чего застыл?» — спросила подошедшая к нему девочка. «Ты разве не знаешь, что это за дом?» По-прежнему казалось, что мальчишка смотрит прямо на меня. «Здесь лет 20 назад магазин был. А как стала всякая чертовщина твориться, так его и закрыли. Мне вот и сейчас чудится, что из окна на нас кто-то смотрит». «Дурак ты, Васька!» — фыркнула его подруга. «Нет там никого и быть не может». Несмотря на показную смелость, в глубине души она тоже боялась. Это явно читалось в ее широко распахнутых глазах. Я же в это время чувствовала себя пристранно. Мальчишка положил руки прямо на барьер. И теперь наши ладони соприкасались. Я почти чувствовала исходящее от него человеческое тепло, которое не могла поглотить даже сильная магия. «Горячо!» Неожиданно воскликнул мальчик и, отпрянув, подул на обожженные ладони. «Фелиция!» — тут же громыхнул Олдер, силком оттащив меня от барьера. Несколько заторможенно взглянув на свои руки, я обнаружила, что от них исходит жар. Перевела взгляд на барьер, его структура немного изменилась, истончившись в двух местах, ровно там, где секунду назад лежали мои ладони. Пока дети убегали, сверкая пятками, я пыталась понять, что сейчас произошло. И не я одна. Олдер явно был занят тем же. «Интересно», — задумчиво проговорил он спустя несколько секунд молчания. «Похоже, твоя огненная магия оказывает воздействие на межмировой барьер». Собственно, вот и все, что он сказал по этому поводу. Понять этого мага мне всегда было сложно, а сейчас особенно. Да и многочисленные странности привели к тому, что я перестала удивляться, а барьер не волновал меня вовсе. Все, чего хотелось, — это поскорее отсюда убраться. Пусть даже самый последний, но все таки завершить треклятое испытание, пройти оставшиеся и, наконец, вернуться в гильдию. Но некоторые вещи все же беспокоили по-настоящему и настойчиво занимали мысли. За время, проведенное в пещере, вопросов скопилась масса. Кто способствовал нашему сюда попаданию, и не человек ли это, столкнувший с крыши Эшера-Калле? Неужели некто действительно ведет нечестную игру, в которой готов зайти так далеко? Ведь если бы не знание Олдера, который, в свою очередь, тоже вызывает множество вопросов, выбраться из этой пещеры мы бы вряд ли сумели. Осознание, что своим спасением я в очередной раз обязана этому магу, вызвало глухое раздражение. Невыносимо. Постепенно на потусторонний мир опускались мягкие золотые краски. Солнце медленно заходило за высокие здания, отражалось во множестве окон и заливало серую дорогу, где продолжали сновать вереницы машин. Закат наступил незаметно. Я ждала его, сидя на холодной земле и считая минуты, но он все равно застал врасплох. Будучи чувствительной к колебаниям магии, я думала, что с приходом заката уловлю какие-то перемены. Но ничего подобного не случилось. Все тот же барьер и та же исходящая от него энергия. Когда Олдер сообщил, что пора перемещаться, я подчинилась безропотно. Сейчас он мой проводник, чего уж тут. Мне не хватало смелости и решительности, чтобы смотреть ему в глаза. Да и смотреть на него вообще. Пока мы стояли в центре пещеры, я изучала стены, продолжала разглядывать незнакомый мир, считать комки красной глины, только бы не сталкиваться с ним взглядом. Ни к чему, совсем ни к чему лишний раз напоминать себе о том, что произошло всего пару часов назад. Забыть об этом, стереть из памяти и больше не допускать подобного. Только не с ним и тем более не сейчас. Когда Олдер попытался меня обнять, я отпрянула. Но тут же себя отругала и с напускным равнодушием снова встала рядом. Позволила притянуть себя ближе, уловила ненавязчивый аромат сандала, и окружающее пространство внезапно начало блекнуть. Краски выцветали, смазывались контуры, а закат становился все тусклее и в итоге исчез. «Предлагаю никому не рассказывать о нашем небольшом приключении», — шепнул Олдер. «Так будет лучше». Вопрос «лучше для кого?» я оставила при себе. Может, сейчас ничего никому рассказывать и не стану, но это только пока. Тем более, чтобы кому-то что-то рассказывать, сначала нужно выбраться. В отличие от предыдущего, этот переход оказался безболезненным. Но что странно, Показалось, будто такую магию я уже где-то ощущала. Недавно, но не в Риагаре, а немного раньше. Впрочем, долго задержаться на этой мысли у меня не получилось. Как только взору предстали знакомые, пропахшие солью стены, меня захлестнуло волной шума. Щелчки магокамер, которым я была рада как никогда, крики участников игр, шаги проталкивающихся к нам наблюдателей — все слилось в единую, похожую на творение абстракциониста, картину. «Спасены!» — стремительно пронеслось в голове, и меня затопило непередаваемым облегчением. «Выбрались! Получилось!» Прошло всего несколько минут перед тем, как меня ждало третье, и я очень надеялась, последнее потрясение за этот долгий день. Каково же было мое изумление, когда, покинув Риагару, вместо заката я увидела ясный день. Не поверив собственным глазам, перехватила какого-то журналиста, взглянула на его наручные часы и обомлела. 14:30! Всего половина третьего! Как же так? «Наши победители!» — воскликнул улыбающийся мне Райан. «Фелиция Саагар и Олдер Дир!» Не успела я переварить такую сногсшибательную информацию, как магокамеры защелкали с новой силой. В пещере появился Трей. «Второе место в сегодняшнем испытании», — провозгласил все тот же Райан. «Мои поздравления!» Выискав среди собравшихся Кристера, я протиснулась к нему и взволнованно спросила. «Почему мы первые? Как же ты и все остальные, кто сейчас здесь находится?» «Мы не справились». Меня одарили мрачным взглядом. «Кроме вас и Трея в иллюзорный мир прошло всего четверо. Но выбраться не сумели и сдались». К мрачности добавилась предельная заинтересованность. «А как это удалось вам?» «Сила разума», — почти не соврала я. Развернулась и прошествовала к зависшим рядом с пещерой Таркханам, на этот раз прирученным и запряженным в летучие повозки. Дальнейшую суматоху я наблюдала через окно, откинувшись на спинку сиденья и слушая шум от взмахов могучих крыльев. Рядом жужжала моя личная магокамера, и звук ее был таким родным, таким долгожданным. Никогда не думала, что скажу подобное, но я по ней скучала. Усталость навалилась зверская, и жутко хотелось спать. Просто не верилось, что в такой короткий отрезок времени столько всего случилось. Столько впечатлений, событий, переживаний, срывающих крышу эмоций. Один полет чего стоит? Еще и мимолетная экскурсия в иной мир, сам факт существования которого подводит к грани сумасшествия. Измучена была не только я. Как только мы вернулись на базу, все участники разбрелись по своим домам и, судя по наступившей абсолютной тишине, легли спать. Вопреки ожиданиям, проспала я недолго. Проснулась с наступлением сумерек, и хотя голова казалась чугунной, нашла в себе силы подняться. Набрала полную ванну горячей воды, не глядя налила в нее пены, каких-то стоящих на полочке масел и с шумным выдохом в нее погрузилась. Это было как раз то, что сейчас требовалось. Простые женские радости и полное расслабление. Над водой поднимался белый пар, приятно благоухали масла, и я чувствовала, что медленно, но верно прихожу в себя. Оживаю, можно сказать. Тетушка Ливия наверняка прослезилась бы от радости. Я перепробовала всю имеющуюся косметику для ухода за кожей. Какие-то маски, бальзамы, крем с шершавыми пупырышками. Видимо, организаторы подумали, что раз я девушка, значит, нужно напичкать ванную комнату подобным добром. И надо отдать им должное, не просчитались. Все нерешенные вопросы и переживания были мысленно отправлены в далекий чулан подсознания и заперты на ключ. До завтра. В какой-то момент я даже что-то напевать негромко начала, хотя природа обделила слухом. Я буквально наслаждалась ленью, будто утопала в тягучем сладком меду, погружаясь в него все глубже и глубже. Вода уносила последние следы усталости, душистые масла забирали головную боль, каждая клеточка тела расслаблялась и медитировала наравне с душой. Внезапный тихий шорох заставил вынырнуть из блаженства и резко распахнуть глаза. Нет, слава Всевышнему, то, что я увидела, не было потрясением номер 4, пережить которое мне бы вряд ли удалось. Это была наглость. Самая бессовестная, бесцеремонная наглость, заставившая меня моментально вскипеть. И наглость эта именовалась Треем, притащившимся в мою ванную. «Какого чёрта?» — только и вымолвила я, вложив в короткую фразу всё своё возмущение. Ведь точно помнила, что дверь в комнату за собой запирала, да и Олдер вряд ли бы позволил ему даже войти на порог. Но факт оставался фактом. Наглость в лице мага теней стояла прямо передо мной, и от потемневшего взгляда моё обнажённое тело скрывало лишь заметно уменьшившаяся пена. Это досадное обстоятельство смущало не то чтобы сильно, но ощутимо. Опершись о бортики ванны, Трей подался ко мне и, не мигая, ответил. «Ты сильно ошибаешься, если думаешь, что сумеешь выйти победительницей из этих игр. Сегодня тебе просто повезло, но так будет не всегда. Ты проиграешь, Лия, и всё равно станешь моей». Невольно посмотрев ему в глаза, я напряглась. Было в них что-то такое непонятное, где-то даже пугающее. В эти мгновения Трей не походил на самого себя, но мне было не до того. Меня порядком достало, что он вламывается в мою комнату, преследует, пытается что-то доказывать. Да сколько можно, в конце концов? «Даю тебе 3 секунды на то, чтобы исчезнуть», взяв эмоции под контроль, ровно произнесла я. «А то что?» — недобро усмехнулся Трей. «Наш поединок случится прямо сейчас? Так я не возражаю». Далее произошло то, чего я никак не ожидала. Да, этот маг отличался завышенной самооценкой, самоуверенностью и непомерной наглостью, которой мог позавидовать даже Олдер. Но его дальнейшие действия выходили за все мыслимые рамки. Прежде ничего подобного он себе не позволял. Раздался плеск воды. Мои плечи сдавили до боли, и искажённое проступающей тьмой лицо оказалось в нескольких миллиметрах от моего. Мне столько раз в жизни приходилось сталкиваться с тёмной стороной Трея, но сейчас это было что-то немыслимое. Меня буквально вжимало в спинку ванны, взглядом, силой, магией. «Да что ты себе позволяешь?» — просипела я, утратив способность громко говорить. «Отпусти!» Хватка стала сильнее, а сверлящие меня глаза — беспросветно чёрными. «Значит, ты ласково только с Диром? Легко сдалась тому, кого знаешь меньше месяца?» Стальные пальцы грубо ухватили за подбородок. «Почему с тобой всё не так? Я давно переборол свои страхи, поставил на место тех, кто когда-то смел меня унижать. Любая придёт ко мне по первому зову, даже Тамия, за фото которой перегрызут друг другу глотки все газетчики. Но чёрт тебя побери, ты на них всех нисколько не похожа. Ты моё личное сумасшедшее проклятие, которое я безмерно ненавижу. Ненавижу так же сильно, как люблю». Меня словно по голове стукнули, лишив возможности говорить. Во все глаза уставившись на того, от кого с далёкого детства видела одни неприятности, я не верила тому, что сейчас услышала. «Любит? Трей Теннер меня любит? Что за абсурд?» Моё замешательство длилось ровно до той секунды, когда он попытался меня поцеловать. И ещё я успела понять, что вода не позволит моему огню проявиться, а значит, нужно использовать оружие. Лассо моментально материализовалось в руке, а уже через мгновение скрутило загребущие руки Трея, губы которого прошлись по моей ключице. Чтобы проделать этот манёвр, пришлось вскочить на ноги, и, должно быть, со стороны происходящая сцена смотрелась комично. Я нагишом, в ошмётках пены, с верёвкой в руках, и маг теней, связанный этой самой верёвкой и стремительно звереющий. Хотя, казалось бы, куда ещё звереть-то? Пока он не опомнился, я дотянулась до полотенца, кое-как с помощью одной руки в него замоталась и выбралась из ванны. Трей же дошёл до той самой грани, за которой начинается неконтролируемое состояние. Отпустив лассо, я вихрем вылетела в комнату, повернула ключ в двери ванной и призвала пару любимых клинков. Мокрые волосы неприятно налипали на лицо, вода с них стекала по спине, полотенце держалось на честном слове, и всё это, наряду с безумным днём, приводило меня в бешенство. Зла я была. Очень зла. Сил уже не осталось никаких, а тут ещё и этот. Этот долго ждать себя не заставил. Дверь разлетелась в щепки, и на меня на всех парах двинулся разъяренный маг во всем своем теневом великолепии. Встречу я ему обеспечила хорошую, гостеприимную и пикантно острую. Остриё объятого огнем меча уперлось аккурат ему в шею. Пытаться успокоить Трея я больше не собиралась. Не умеет себя сдерживать — его проблемы. Хочет устроить поединок прямо здесь? Пожалуйста. Может, если потерпит поражение, наконец оставит меня в покое и весь остаток игр просидит в темном уголке, умирая от уязвленного самолюбия? Я разгорелась не на шутку. Но Трей, оказавшись на расстоянии пары шагов, почему-то замер. Он стоял, окруженный клубящейся тьмой и ползущими по полу длинными тенями, пристально на меня глядя. Его глаза утратили естественный оттенок, белки потемнели, и если бы я не видела подобного раньше, наверное, ужаснулась бы. «Ну!» — с вызовом бросила я, крепче сжав рукоять клинка. «Что застыл? Или ты гораздо нападать только, когда противник этого не ожидает?» Он не ответил. «Невероятно!» Но сейчас за пеленой тьмы я видела его самого. Не потерявшего рассудок, все понимающего, хоть и объятого яростью. Но даже эта ярость постепенно сходила на нет, оставляя после себя только мрачность и тоску. Ответа я так и не дождалась. Как не дождалась и нападения. Трей просто развернулся и ушел, оставив после себя темный туманный шлейф. Когда за ним закрылась дверь, я еще некоторое время стояла, не выпуская из рук меч и испытывая дежавю. Его теперешний уход вернул меня на 10 лет назад, когда угрюмый мрачный мальчик скрылся в пелене дождя. Прошаркав в ванную, я слила воду, подняла разбросанные вещи и надела халат. Затем прислонилась спиной к дверному косяку и посмотрела на разбросанные по полу щепки. Придется просить о помощи. Если начну убирать сама, велика вероятность, что от дома вообще ничего не останется. Решив отложить это до завтра, я легла на кровать, раскинула руки и устремила в потолок невидящий взгляд. «Ненавижу так же сильно, как люблю», — непрестанно крутилась в мыслях фраза, вызывающая дикую смесь непонимания, сомнения и раздражения. «Интересно, непрестанно меня доводит и достает он тоже из любви? А может, из любви никогда не пытался нормально поговорить или, следуя нормальному поведению влюбленного, по-человечески поухаживать?» Представив, как Трей приходит ко мне с охапкой цветов и коробкой конфет, я даже воздухом подавилась. Вообразить собственную реакцию на такой катаклизм не составило труда. Недоумение, отрицание, битьё. Теми самыми цветами по непосредственно Трею. Все случившееся безобразие послужило дополнительной подпиткой решения, которое я приняла уже давно. Нужно во что бы то ни стало победить в играх и уехать. Забрать причитающийся куш, набрать сложно выполнимых заказов и отчалить в самые отдаленные области империи, а, возможно, и за ее пределы. Почему-то вслед за этой мыслью пришла мысль о Болдере. Кстати, интересно, куда он опять подевался? Да я скорее руку себе отгрызу, чем поверю, что он наблюдал за ворвавшимся ко мне Треем и никак ему не помешал. Такой всплеск магии Олдер не ощутить попросту не мог. Если, конечно, в этот момент он не находился слишком далеко. Утром ко мне зашел Райн, и его визит оказался как нельзя кстати. Я уже давно искала удобную возможность с ним поговорить, но все время что-нибудь мешало. Он пришел не с пустыми руками, принес поджаренные на костре тосты с зефиром и свежую прессу. Увидев себя на первой странице, я даже не удивилась. Присутствие рядом Олдера, наше громкое возвращение и информация о выигрыше во вчерашнем испытании не удивили тоже. Даже приписывание нам романтических отношений особо не тронуло. Чертяки на то, а и чертяки, чтобы сплетни порождать. «Как здоровье?» — первым делом поинтересовался Райн, приняв вид отца заботливого. «Как нога? Прости, что не зашел раньше. С этими играми совсем времени ни на что не остается». Я только отмахнулась. «Все в порядке». И, предложив ему присесть, тут же настроилась на серьезный лад. «Мне нужно тебе кое о чем рассказать. Это очень важно». Судя по адресованному мне взгляду, Райан тоже пришел не просто так и надеялся на содержательный разговор. Начала я с Эшера Кале, сообщив, что в курсе его неслучайного падения. А также упомянула, что видела незадолго до этого двух подозрительных типов, шныряющих в гильдии. О том, что они скрылись в изнанке, естественно, умолчала, сказав, что просто потеряла их из виду. Затем поведала о еще одной подозрительной личности, которую увидела уже на базе. А после уже открыла рот, намереваясь поделиться вчерашними приключениями в Риагаре, но тут же поспешно его закрыла. Райну я доверяла как самой себе, но рассказывать об этом почему-то не хотелось. Вернее, не почему-то, а из-за одного мага, вызывающего еще больше подозрений, чем все мутные личности вместе взятые. Зато я вспомнила о вышедшем из повиновения оружии на показательном выступлении и о тенях Трея, отказавшихся ему подчиняться. «Кто-то пытается устранить лидеров, Райн!» — эмоционально закончила я. «Долгое время я винила во всем Дейрона, но зачем ему это? Даже если тот случай в игорном клубе так уязвил его самолюбие, он должен ставить палки в колеса только мне и Олдеру. Причем здесь другие? Тот же Эшер Кале?» Райн выглядел озадаченным, но ничуть не удивленным, что только подтверждало, он придерживается того же мнения. «Дейрон — скользкий тип», — потерев подбородок, разделил Райн мои наблюдения. «В последнее время он сильно подорвал доверие императора, и теперь тот зорко за ним следит. Но, исходя из твоих слов, я бы все же не исключал этого лордишку из списка подозреваемых. У наблюдателей есть масса возможностей контактировать с участниками и локациями, где происходят испытания. В этот раз на кону стоят огромные деньги. Нет ни одного аристократа, не сделавшего ставки. Я склоняюсь к мысли, что Дейрон поставил на какого-то игрока и теперь убирает остальных, чтобы тот одержал победу. Я навел справки, и оказалось, что он поставил 1 000 000 льер. Правда, на кого именно, узнать так и не удалось, эта информация строго конфиденциальна. После 6 000 000 поставленных императрицей меня было сложно удивить такими цифрами, но я все равно присвистнула. В любом случае, это целое состояние. Да за такие деньги добрая половина столицы удавится. Быстрее бы закончились эти игры. Даже при высочайшем уровне охраны творится черт знает что. Устало выдохнул Райн и участливо спросил. «Ты морально как? Держишься?» Я оптимистично улыбнулась. «Ну, разумеется. Вот выиграю, и вы все у меня попляшете». Еще немного поговорив о проблемах насущных, мы вместе спустились на первый этаж и вышли на улицу. На свободной от снега площадке развели костер и установили вокруг него складные стульчики, сидя на которых сейчас некоторые игроки поджаривали колбаски. Тостами я не особо наелась, поэтому присоединилась к ним, при этом отметив, что ни Трея, ни Олдера среди присутствующих нет. И если отсутствие теневого мага вызывало только облегчение, то оружейного — смутную тревогу. И все-таки куда он пропал? «Ты Олдера не видел?» — негромко спросила я Райна. Тот удивился. «Со вчерашнего вечера нет. Разве он не в доме?» Вновь подавив в себе желание поделиться подозрениями на его счет, я махнула рукой. «Да, наверное, в доме. Я вообще-то не проверяла. Про себя решила, что дождусь начала сегодняшнего испытания. И уж если он не объявится даже к этому времени, его исчезновением буду озадачена не я одна». Олдер объявился. Ровно в тот момент, когда началось оглашение условий нового испытания. Его внезапный приход тут же меня отвлек, и вторую часть речи Райна я слушала вполуха. Олдер занял место в последних рядах, но даже с такого расстояния мне удалось его рассмотреть. Он выглядел напряженным и как будто немного усталым, отчего сложилось впечатление, что он провел тяжелую и бессонную ночь. Я категорически отказывалась понимать, где он мог пропадать и почему никто не акцентировал на этом внимание. Ведь приставленная к нему мага-камера должна неустанно за ним наблюдать, не имея доступа лишь в личные комнаты. Вслед за такими мыслями у меня родилась идея, правда, насколько хорошая, я судить не бралась. Чтобы понять, в какой момент он исчез и куда именно, всего-то и нужно взглянуть на записи его мага-камеры. Скорее всего, вчера прямая трансляция велась до нашего возвращения на базу, а после в ней не было нужды. Сегодня сделанные накануне записи, естественно, тоже никто не пересматривал. А временное исчезновение Олдера заметила только я, потому что мы соседи. За такими мыслями суть грядущего испытания я благополучно упустила, но это не помешало мне тут же восполнить сей пробел. За несколько мгновений до звука гонга я перехватила стоящего рядом мага и буквально вытрясла из него нужную информацию. Сегодняшнее испытание в горах было последним и, судя по услышанному, самым трудным. Оно абсолютно отличалось от предыдущих. Сегодня не имело значения время. Было неважно, кто придет первым. Не велись поиски артефактов. Суть испытания состояла в борьбе с самим собой. Что это значит, нам, разумеется, не объяснили, и я снова брела неведомо куда, неведомо зачем и не зная, чего ожидать. День сегодня был пасмурный. Небо затянуло плотными серыми облаками, отчего возникало ощущение, что уже наступил вечер. Зато снег под ногами казался особенно мягким, невесомым, похожим на воздушную, не затрудняющую движение вату. Точного ориентира участникам не дали, сказав, что каждый найдет свой путь. С детства не переношу головоломок. Они прерогатива Эгри, а мне привычнее полагаться на отточенные годами боевые навыки. Весьма кстати, вспомнив о друге, я сделала мысленную заметку. Если не сумею добраться до нужных записей с магокамеры Олдера своими силами, обращусь к Эгри, когда вернусь в гильдию. Пейзажи казались завораживающими и нисколько не опасными. Это настораживало. Помня о ледяных троллях, диких тарханах и прочих малоприятных существах, я призвала огненный меч и дальше шла, не выпуская его из рук. Натренированное внутреннее чутье заставляло держаться настороже и не доверять своим глазам. Впрочем, я и без его подсказок доверять здесь больше ничему не собиралась. Только не после пережитого. Первые полчаса прошли практически незаметно. Следующие — терпимо. А когда пошел второй час испытания, возникло чувство, что я брожу не просто бесцельно, но еще и кругами. Осмотревшись по сторонам, обнаружила, что воздух наполнила плотная белая дымка, скрадывающая очертания окружающего мира. Она появлялась и раньше, но такой плотной стала впервые. Казалось, я стою среди бескрайней белой пустыни, потерянная и абсолютно одинокая. «Придумают же организаторы всякую ерунду!» — вслух возмутилась я, пряча за недовольством шевельнувшийся в душе страх. «Нет бы все испытания на арене проводить!» Стиснув зубы и крепче сжав меч, зашагала вперед. Или назад. Или влево, или вправо. Гард так знает куда. Предусмотрительно надетые наручные часы, исправно работающие еще некоторое время назад, вдруг остановились. Словно повинуясь невидимой силе, на часах застыли две цифры — 15 и 1. «Три было примерно минут 40 назад», — прикинула я, вспомнив, когда последний раз смотрела на часы. «Значит, сейчас около 4. Олдер бы точно не упустил возможность снова меня поддеть. Как он там говорил? Разговор с самой собой — первый признак множества психических расстройств? Сейчас в это было очень легко поверить. Так как чем дальше, тем крепче становилось ощущение, что я схожу с ума. Сил в запасе оставалось предостаточно, но в какой-то момент я все равно решила остановиться и передохнуть. Меч отзывать не стала и просто воткнула его в снег. Дымка к этому времени превратилась в самый настоящий туман, густой и плотный, надежно прячущий секреты этих мест. Еще раз осмотревшись, я не увидела ничего, кроме редких хлопьев, кружащегося в воздухе снега. Куда идти дальше, не имела ни малейшего представления. Хотя дурой себя никогда не считала, сейчас была готова пересмотреть мнение на этот счет. «Ну же, соберись, подумай!» Мысли вслух странным образом успокаивали. «Сегодняшняя цель — борьба с самим собой. Что это может значить? Логично предположить, что мне нужно победить какой-то личный страх или...» Я резко осеклась, внезапно почувствовав за спиной чьё-то присутствие. Одним уверенным движением, взяв меч, резко обернулась и тут же застыла. Прямо передо мной, опираясь на простую деревянную трость, стоял беловолосый старец.